Глава 3. Когда приходит пора брать на себя ответственность? Поговорим о том, как формируется личность. Формирование личности – это непрекращающийся процесс, который начинается задолго до нашего рождения и не заканчивается даже после нашей физической смерти. Процессы рождения и умирания происходят постоянно. Наш дух все время трансформируется из одного состояния в другое. Точки, дойдя до которой душа остановилась бы в развитии, просто не существует. Природа материального мира устроена таким образом, что при отсутствии прогресса начинается деградация. То есть остановиться все равно не получится. Даже если ты ложишься в удобную кроватку, смотреть сериальчик под винишко – это не остановка, это движение. Жизнь – вечное движение. Мы движемся либо вверх, либо вниз. Это легко понять на примере денег. Как только ты останавливаешься в заработке, деньги начинают таять, уменьшаться, а потом и вовсе заканчиваются. Классный бизнес недостаточно придумать и создать. Его успешность будет зависеть от ежедневно принимаемых решений, связанных с управлением, инновациями, качеством продукта, с сервисом. Мир видел огромное количество бизнесов, которые умирали из-за плохого управления, из-за того, что основатель переставал свой бизнес развивать, только собирая плоды. А также есть бесконечное множество бизнесов, которые год за годом только расцветают или приносят все больше и больше блага людям. Кто-то может считать, что есть некая зона постоянного комфорта, в которой у вас любящие муж и дети, хороший домик за городом и квартирка в центре, машина побольше и машина поменьше. Словом, обустроились и все. Можно расслабиться, не думая о дальнейшем развитии. Но так не получится. Когда жизнь замирает в статичной точке, она неумолимо начинает крениться назад, к регрессу. Поэтому, чтобы сохранить зону комфорта, необходимо ее постоянно расширять, а также смело и неотступно следовать по пути своей души. Что способствует формированию нашей личности? Первое. Опыт прошлых жизней. Карма, накопленный багаж. Второе. Родовые программы, сценарии и установки. Третье. Родительские проекции и интроекции. Что такое проекция? Это процесс, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как внешнее. Когда нам кажется, что и другой человек чувствует то, что чувствуем мы, видит мир и ситуацию так же, как видим ее мы. Например, ты чувствуешь вину, стыд или гнев, и тебе кажется, что другой человек тоже это чувствует. Проекция – это когда мы собственные чувства и мотивации проецируем на других людей. Например, мужчина не зарабатывает, не приносит деньги в семью, не обеспечивает детям хорошее питание, одежду, обучение, и мы думаем, что ему стыдно, что он старается, но у него не получается. А для него, может, это нормально. Возможно, он считает, что любое образование выше среднего или качественная дорогая одежда для детей – это неуместное излишество, ради которого нет смысла напрягаться. Или, к примеру, мужчина напился. Ты полагаешь, что ему стыдно, а он вообще плевать хотел на все. Ему просто хорошо. Его сознание находится на уровне спящего персонажа, который не думает о других. А ты его начинаешь жалеть и оправдывать, полагая, что если тебе неловко, то и он сгорает от стыда из-за сложившейся ситуации. А что такое интроекция? Это процесс, в результате которого то, что приходит извне, ошибочно воспринимается как идущее изнутри. Процесс, во время которого мы буквально пропитываемся тем, что нас окружает. Например, когда у близкого человека случается нечто негативное, допустим, его уволили с работы, и ты пропитываешься его чувствами, испытывая досаду, гнев, разочарование, хотя это увольнение не имеет к тебе никакого отношения. Интроекция – это когда у человека не выстроены личные границы, и его пропитывает некая внешняя среда. Еще один пример – твоей подруге грустно, и ты тоже начинаешь грустить. Тебе кажется, что это ее поддержит, и что твой долг, как близкого человека, разделить с ней грусть. Наша задача – выйти из слепой зоны и начать создавать свою жизнь. Перестать себя целиком ассоциировать с этим телом и людьми, которые нас окружают. Ограниченность, конечность присуща только физическому телу. Оно рождается, стареет и, просуществовав определенное количество лет, умирает. Но душа, обладающая сложной энергетической структурой, переходит от тела к телу, рождаясь бесконечное количество раз. Поэтому важно вырабатывать особый тип мышления, связанный с осознанием себя в изменчиво постоянном мире, и принять на себя ответственность за свои выборы и решения. Что формирует сознание? Качества, данные нам от рождения, вкусы, склонности, способности и таланты. Воспитание. Визуальные образы, шумы и голоса, интонации и слова родителей. Как правило, уже через 1,5 года после рождения в ребенке закладываются основные сценарии его будущей жизни. Окружение. Семья, социум и любая поступающая извне информация о мире и происходящих в нем событиях, вся окружающая обстановка. Внутренние желания и мотивы, намерения, которые требуют своей реализации. Судьба. Судьба преподносит нам уроки, которых нельзя избежать. Они зависят от нашей кармы. Но то, как реагировать на эти уроки, зависит только от нас. Адекватная реакция на уроки судьбы вырабатывается путем пробуждения истинной природы души, принятия ученической позиции перед высшей силой с помощью доверия Бога. Уроки судьбы настигают человека в настоящем, но формируются в его прошлом. Что бы мы ни сделали, мир отреагирует в ответ. Эту реакцию и называют кармой. Невозможно точно и объективно исследовать карму. Нельзя понять, сколько ее там в тебе накопилось, как она проявится и через что. Человеку это недоступно. Но можно попытаться приоткрыть завесу тайны, исследуя свою судьбу с помощью астрологии. Хотя стоит отдавать себе отчет в том, что и астрологическая карта показывает только вектор развития личности и не может точно предсказать, что с человеком произойдет. Выше мы поговорили о том, что большое количество факторов формирует наше сознание, но все-таки главным из них нужно признать мышление. Есть люди, про которых говорят «человек высокой вибрации». Так называют людей, которые максимально полно включены в жизнь и никогда из нее не выключаются. Они способны остановиться посреди бури чужих эмоций и спросить себя, что сейчас для меня наиболее важно, как я должен поступить в данный момент. Какова сейчас моя точка отсчета? Они умеют сверяться со своей реальностью в настоящий момент времени и из настоящего момента принимать решения. Таким людям недостаточно просто добиться в своем деле лавров победителя и улечься отдыхать перед телевизором, поедая тортик. Им необходимо постоянно получать удовольствие от достижения целей, от реализации задуманного. У них есть отношения и семья, они любящие супруги и родители, но наряду с интересом к детям и заботой о семейном очаге, они также со всей пылкостью отдают себя выбранному делу, профессии, труду, потому что это значимая часть их жизни. У нас есть свобода воли, и благодаря ей мы порой можем влиять на карму, но если в прошлой жизни мы кому-то навредили сверх всякой меры, то в новую жизнь мы на своих плечах принесем кармический долг. Чем больше долгов, тем меньше свободы воли. Для освобождения недостаточно волевого решения и громких слов типа «теперь все будет по-другому», «теперь я хорошая». Нет, этого мало. Чтобы освободиться от негативного влияния кармы, нужно постепенно и постоянно взращивать свою волю, высвобождать ее, зажатую в тиски убеждений. Что значит взращивать волю? Вспомним, что человек находится в синхронизации с Богом, и свобода его воли гармонирует с волей Бога. Но чем больше человек нарушает его волю, тем тяжелее ноша его кармы. Иначе говоря, чем больше мы действуем по закону Бога, тем больше занимаемся благочестивой деятельностью, благотворительностью, молитвой, изучением священных писаний, тем легче нам воплощать свободу своей воли. Если мы ощущаем духовные тиски и нам кажется, что сделать шаг вперед мешают бесконечные трудности и испытания, нам нужно впустить в свою жизнь Святой Дух, чистоту, бескорыстие, возвышенные дела. Это сжигает плохую карму. На начальных этапах этот процесс идет медленно и трудно, сопровождается желанием бросить задуманное на полдороги. Но со временем ты убедишься в правильности выбранного пути. и каждый твой новый день будет приносить все больше возможностей. Без помощи высших сил человек движется к цели, будто по лестнице. Поднимется на одну ступеньку вверх, потом постоит, отдохнет, подумает, а бывает, что махнет рукой и решит спуститься вниз. Слишком уж много сил занимает этот подъем. Но если хочется получить хай-левел, то без духовной энергии не обойтись. Это как зайти в лифт на первом этаже и через минуту оказаться на крыше. Мы уже говорили о таком понятии, как ответственность, коротко обозначив, что отсутствие желания брать на себя ответственность может быть следствием длительного пребывания в состоянии невежества. Ответственность – это способность справляться с результатами ранее принятых решений. Для того, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь, нужно войти в моральное состояние взрослого, в роль руководителя своей жизни и с высоты осознания важности происходящего начать принимать решения в реальном времени. Не взяв на себя ответственность, невозможно прийти к незначительным результатам и построить гармоничную жизнь. Ответственность – это фундамент любого дела. Как я сказала выше, без прогресса начинается деградация. И если ты проживаешь день за днем в ожидании чуда, это ничего тебе не даст, разве что принесет новые разочарования. Часто безответственность маскируется под смирение. Но, повторюсь, смирение – это позиция активная. Многие же считают, что, отказываясь от попытки что-то сделать, отступая перед новым и неведомым, решая для себя, что ситуация безвыходная, они проявляют смирение, величие духа, но чаще всего за этим кроется обыкновенное невежество. Безвыходных ситуаций не бывает, потому что пространство выбора огромно. Если кажется, что ситуация патовая, нужно выйти за грани собственного восприятия данной ситуации и посмотреть на проблему со стороны, а лучше и с нескольких сторон. Варианты выхода появятся сами собой. Для тренировки можно выполнять упражнение «Семья чемпионов». В момент бессилия представь себе человека, пусть это будет звездный актер или знакомый, когда-то оказавший тебе значительную поддержку, и попытайся предположить, как бы на твоем месте повел себя он. Вряд ли бы этот человек стал плакать и жалеть себя. Вот и тебе этого делать не стоит. Упражнение поможет вернуть уверенность в себе и веру в лучший исход. Попробуй. Все, что есть в нашей жизни, создали мы сами. Либо в этом своем воплощении, либо в прошлом. Чтобы изменить то, что есть, нужно принимать другие решения. Если мы попали в зону безответственности, это значит, что мы приняли решение не принимать решений. Так откуда ждать счастливого шанса, раз мы сами закрыли ему все дороги к нам? Без обретения ответственности не начнется движение вперед. И чем раньше мы вступим на дорогу, предназначенную нам судьбой, тем лучше. Как и пассивное смирение, которое, скажу уже в третий раз, не есть истинное смирение, безответственность – это невежество. А невежество пахнет смертью. Эту фразу однажды сказал мой учитель. Она крепко мне запомнилась и каждый раз действует отрезвляюще. Подумай только, как это страшно. Выбрав невежество, ты тем самым выбираешь вариант не жить. Выбрав безответственность, ты отказываешься от развития. Если мы не верим в любовь и счастье, мы находимся в зоне безответственности. И нам необходимо из нее выбираться. Все мы знаем об интоксикациях грубого порядка, таких как алкоголь, табак, наркотики, но мало кто думает об интоксикациях когнитивного порядка, таких, которые отравляют жизнь на уровне психики и ума, превращая нашу реальность в иллюзию. Это интернет, книги, компьютерные игры, телевизор и прочие способы скоротать часок, с помощью которых мы отключаемся от своей реальности и погружаемся в мир иллюзий. Смысл у них общий – подарить нам ощущение другой реальности, в которой нет нас. И речь здесь не об отдыхе за интересным романом, но об инструменте для убийства времени своей жизни. Какие привычки говорят о безответственности? Привычка откладывать на завтра. Завтра – идеальный день, а сегодня я… И тут сыплются все новые отговорки. Только что покушала, уже спать должна ложиться, лучше потом… А на другой день то же самое. Завтра, завтра, и все снова откладывается. Плыть по течению. Пусть все само как-нибудь произойдет. Эта привычка часто связана с состоянием статики, бездействия. Когда лето наступит, все будет хорошо. Или Вот когда переедем, все станет нормально. А пока подождем. Обесценивать чужие достижения. Подумаешь, машину она себе купила. Да она вообще по наследству ей досталась. Сама она ничего для этого не сделала. Когда человек не понимает, как тяжело бывает достигнуть желаемого, он обесценивает успехи других. Не доводить дело до конца. Начинать с жаром, продолжать с принуждением и в итоге не заканчивать. И так сойдет, не особо-то и хотелось. Мириться с тем, что есть. Смирение – это когда человек делает по максимуму своих возможностей, но результат этого действия отдает высшим силам. Остановиться и ничего не делать – это не смирение. Есть схема транзактного анализа, согласно которой наше эго в разные моменты жизни способно пребывать в одном из трех состояний – ребенка, родителя и взрослого. Порой бывает так, что человек, повзрослев и даже заведя семью, остается в позиции ребенка. Виной тому его сознательный и бессознательный отказ от выхода из зоны безответственности. Состояние ребенка проявляется ярко. Ребенок – это эмоции и чувства, и, конечно, в каждом из нас должен жить внутренний ребенок. Но для того, чтобы принимать верные и взвешенные решения, необходимо выходить из этого состояния. Родитель контролирует энергетические всплески ребенка. Но такой деспотичный контроль – это другая и зачастую гибельная крайность. Для гармоничной жизни нужно соединить два этих полюса – то, что хочется, и то, что нужно. Принимая решение, следует задействовать разум взрослого. Вот этот взрослый и воплощает с собой позицию ответственности, которую нам предстоит освоить. Вопрос. Хочу монетизировать свой блог и начать вести его на профессиональном уровне, но при этом воспитываю ребенка дома, сама, тяжело. Что делать? Ответ. Тяжело – это вообще ответ на все. Жить тяжело, вставать по утрам тяжело, глазами моргать тоже очень-очень тяжело. Но постарайся сменить угол зрения и представить, что и работа, и воспитание детей могут приносить радость и удовольствие. Ведь заниматься творчеством – это счастье. Проводить время с детьми – еще большее счастье. Когда мы осознаем, что любое занятие в нашей жизни может приносить нам удовольствие, мозг сам начинает генерировать идеи для поиска этого удовольствия, рождая новые планы и стратегии будущего. Но нужно найти в себе силы понять это и взять на себя ответственность за то, чтобы каждое твое занятие приносило тебе радость. Задание. Выбери для себя чистую практику. Это может быть что-то вдохновляющее лично тебя. Чтение священных текстов, молитвы, песнопение церковного хора, что угодно, связанное с духовностью и чистотой, с Богом. Развивай привычку регулярно соприкасаться с этой энергией и позволь ей наполнить каждый твой день. Второе. Если та или иная сфера жизни вызывает у тебя дискомфорт, или она вообще выпала из зоны твоего внимания, и дела там пошли на самотек, или же она просто вызывает у тебя страх и неуверенность в своих силах, значит, именно там ты не проявила должной ответственности. Определи эти сферы и перечисли их списком. Добавь несколько слов о тех результатах, к которым привело твое попустительство. Важно смотреть на себя без критики, анализируя свою жизнь трезво, без самоедства.